Глава 27. Дрожат и выслеживают. Приключения этого дня терзали Тома всю ночь. Его сны были мучительны. 4 раза он протягивал руку к сокровищу, и 4 раза оно исчезало, как только он пробуждался и начинал сознавать печальную действительность. Под утро, лежа в постели и припоминая подробности великого приключения, он заметил, что оно представляется ему удивительно неясным, далеким, будто все это случилось в другом мире или очень давно. Ему пришло в голову, что, может быть, все приключение просто приснилось ему. Слишком уж много было там золота, такого множества наяву не бывает. Том никогда не видал даже 50 долларов за раз, и, как всякий мальчик из небогатой семьи, воображал, что разговоры о сотнях и тысячах — одни разговоры, не больше. А на самом деле таких огромных денег и не бывает на свете. Он не мог себе ни на минуту представить, чтобы кто-нибудь на самом деле обладал такой большой суммой, как 100 долларов чистой монетой. Если исследовать его представление о кладах, оказалось бы, что эти клады состоят из горсточки медных монет и из целой кучи туманных, великолепных, неосязаемых, недосягаемых долларов. Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности его приключения, и в конце концов он пришел к мысли, что, пожалуй, это и не было сном. Следовало бы поскорее проверить и выяснить. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Гека. Гек сидел на планшире барки, меланхолично болтая ногами в воде, и вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека. Пусть Гек сам заговорит о вчерашнем. Если не заговорит, значит, Том и вправду видел все это во сне. «Здорово, Гек!» «Здорово!» Минута молчания. «Эх, Том, если бы мы оставили эту проклятую кирку и лопату под деревом, деньги были бы в наших руках. Жалость-то какая, а?» «Так значит, это был не сон?» «Нет, не сон. А я, пожалуй, даже хотел бы, чтобы это был сон. Честное слово, хотел бы». «Какой там сон?» «Да я про это, про вчерашнее. Я уж было подумал, что мне все приснилось». «Приснилось. Не обломись под ним лестница, он бы тебе показал, какой это сон. Мне тоже всю ночь снилось, как этот черт одноглазый испанец гонялся за мною, чтобы ему провалиться сквозь землю». «Нет, ему не надо проваливаться. Мы должны найти его и выследить деньги». «Никогда нам его не найти. Такая удача. Бывает только раз. Упустил и пропало. Кончено. И знаешь, меня так и трясет лихорадка. Только я подумаю, что могу встретиться с ним. И меня тоже. А все-таки я хотел бы увидать и выследить, где у него номер второй». «Номер второй? В том-то и дело. Я уже думал об этом, но ни до чего не додумался. Как по-твоему, что это такое?» «Не знаю, что-то уж очень хитро. Слушай-ка, Гек, может быть, это номер дома?» «Пожалуй, и так. Да нет, конечно, нет. Где же в нашем городишке номера на домах?» «И правда, дай-ка мне подумать. Знаешь, а может быть, это номер комнаты? Где-нибудь в таверне?» «Похоже на то. Ведь у нас только 2 таверны, так что проверить нетрудно». «Подожди здесь, Гек, я скоро вернусь».